6 июня 1954 года я проснулась рано, так же, как привыкла это делать в родном доме. За одном каркали вороны, на клёне в саду появились первые зеленые листочки. Никто еще не проснулся, даже служанки. Я взяла одну из книг, подаренных мне отцом. Я читала ее уже много раз, так что могла декламировать наизусть. В Японии существует давняя традиция приступать к занятиям с детьми, выбирающими артистическую карьеру, когда им исполняется 6. Однако некоторые дети, желающие заниматься традиционным искусством, приступают к урокам в 3 года. Такое раннее начало занятий частично характеризует две великие театральные традиции Японии – «но» и «кабуки». Драматический театр «но», развившийся в XIV веке, основан на древних придворных танцах, восславляющих богов. Это аристократический, величественный и лирический театр. Театр «кабуки», развившийся 200 лет спустя как развлечение для простого народа, более живой, чем «но», и может быть приравнен к западной опере. И в «но», и в «кабуки» играют исключительно актеры-мужчины. Сыновья ведущих актеров начинают обучаться актерскому мастерству еще в раннем детстве. Многие из них впоследствии заменяют своих отцов. Современные театральные династии иногда насчитывают до 10 поколений актеров. День, когда я проснулась на рассвете, был первым днем моих занятий. И я нетерпеливо ждала, когда же, наконец, можно будет разбудить тетушку Оима. В конце концов зазвонил соседний будильник. Так я называла бакалейный магазин, располагавшийся напротив Укия на улице Шинбаши. Пожилая леди, владелица магазина, чихала по 3 раза каждое утро. Очень громко. Всегда ровно в 7:30. Я зависела от ее чихания годами. Я легонько потрясла тетушку Уима и разбудила. «Мы уже можем идти?» – поинтересовалась я. «Еще нет, Минека», – ответила она. «Сначала нам нужно кое-что сделать». Тетушка Уима встала и принесла маленькое оловянное ведро. Внутри были щетки, метла, тряпка для протирания пыли, маленькая половая тряпка и маленькая упаковка порошка. Она подумала обо всем. Мы пошли в алтарную комнату, чтобы произнести утренние молитвы. Затем она подвязала мне рукава тонким шнурком, чтобы я могла работать, и воткнула перо для протирания пыли мне в обе. Она повела меня в уборную и показала, как нужно правильно мыть туалет. Это было первой обязанностью, которой обучали наследницу. Научить меня мыть туалеты все равно, что передать мне корону и скипетр. Работа тетушки Уима была выполнена. Теперь начиналась моя. В Ивасаки Укия было 3 уборных. Довольно экстравагантных для того времени. 2 находились внизу, 1 для гейка и гостей, 2 для прислуги. 3 была на 2-м этаже и предназначалась для всех обитателей дома. Все 3 содержались в безупречном состоянии, и я была ответственна за то, чтобы они продолжали быть чуть ли не стерильно чистыми. Урок прошел прекрасно, и я была довольна. Это оказалась первая работа, которую я научилась выполнять совершенно самостоятельно. Пока я работала, мне не нужно было ни с кем разговаривать. Кроме того, я чувствовала себя очень взрослой и нужной. Я страшно гордилась собой, когда работа была сделана. Куника приготовила мне особенный завтрак в честь этого великого дня. Мы закончили трапезу приблизительно в 9 часов. После завтрака, в честь моей первой встречи с учительницей, тетушка Уима надела на меня новое повседневное кимоно с красными и зелеными полосками на белом фоне и красные летние обе. Кроме того, она дала мне разноцветную шелковую сумочку с веером, танцевальные тенугуи, шарф, новую пару таби – это облегающие белые хлопчатобумажные носки. Они были завернуты в кусок шелка, игрушку и лакомство. Учительницу танцев, которая обучала семью Сакагучи, звали Казама. Я много раз встречала ее в доме мамы Сакагучи и знала, что она обучала танцам и Аэко, и Сатахару, и радовалась, что буду учиться у нее. Но вместо этого тетушка Оиме сказала мне, что мы идем в дом к Киэмото, великим учителям, Кюмай Инуэрю и Эмоту, и Ячио Инуэу четвертое. Она сказала, что танцам меня будут обучать и Эмоту. Все, кто собирался идти с нами, облачились в традиционную одежду, и мы двинулись в путь. Первой шла тетушка Оима. За ней следовала старая Миани, Яэка и я. Куника шла позади всех и несла мою сумочку. Мы зашли в дом мамы Сакагучи, и она с учительницей Казама присоединилась к нашей маленькой процессии. До дома Иэмото, располагавшегося на улице Шимансен, было всего несколько минут ходьбы. Мы прибыли в танцевальную студию и были приглашены в комнату ожидания рядом с одним из репетиционных помещений. Атмосфера репетиционного зала была очень напряженной. Там стояла полная тишина. Вдруг я неожиданно для себя вздрогнула от резкого звука. Это был обычный звук. Такой издает деревянный веер, если им ударить почему-то твердому. Я увидела, как учительница наказывала одну из студенток, делала ей выговор и била тупо пальцем ее же веером. Не на шутку перепугавшись, я шумно сглотнула и убежала, инстинктивно ища место, чтобы спрятаться. Вскоре, заблудившись в длинных коридорах дома, я остановилась напротив ванной. Несколько минут я была в панике. К счастью, Куника быстро нашла меня и проводила к остальным. Мы вошли в студию, и я села рядом с мамой Сакагучи перед Иэмото в обычной позе уважения и низко поклонилась. «Уважаемая Айко, настоящее имя Иэмото, позвольте представить вам этого чудесного ребенка. Эта девочка — одно из наших сокровищ, и мы умоляем вас позаботиться о ней как можно лучше. Ее зовут Минека Ивасаки. Я сделаю все, что в моих силах», — поклонилась в ответ Иэмото. «Может, начнем?» Мое сердце заколотилось быстро-быстро. Не имея представления, что мне нужно делать, я стояла на месте, как вкопанная. Иэмото сама подошла ко мне. «Минитян, пожалуйста, сядь», — сказала она. «Выпрями спину и положи руки на колени». «Очень хорошо». «Теперь, первонаперво, я научу тебя, как нужно держать Майодди, танцевальный веер. Вот, давай я покажу тебе». Танцевальный веер немного больше, чем обычный, с бамбуковыми пластинками, приблизительно 12 дюймов в длину. Майодди держит заткнутым внутри левой части обе так, что торчит только верхушка. Вытащи свой маодзи из оби правой рукой и положи на левую ладонь так, будто держишь миску с рисом. Потом проведи рукой по маодзи до рукоятки и держи ее правой рукой так, будто опять держишь миску с рисом. Взяв маодзи правой рукой, поддайся вперед и положи его на пол напротив своих колен. Вот так. И держи спину прямо. Поклонись и скажи «Онигайши масу». «Пожалуйста, почтите меня своей милостью быть вашей скромной ученицей». «Понятно?» «Да», — ответила я. «Приучайся говорить правильно». Она использовала наречие, принятое в Гион, вместо того, которому меня научили. «Попробуй еще раз». «Да», — повторила я. «Уже лучше? Еще разок?» «Да». Я так сосредоточилась на том, чтобы правильно положить свой маодзи, что забыла попросить об обучении. «А что насчет онигайши масу?» «Да». Учительница снисходительно усмехнулась. «Хорошо, встань, и мы попробуем пару шагов». «Да». «Тебе не обязательно отвечать каждый раз, когда я что-то говорю», — сообщила мне Иэмото. «Угу», — пробормотала я. «И тебе не надо кивать головой», — добавила она. «Теперь повторяй за мной. Положи руки так, а ладони вот так. И посмотри вот туда. Так это начиналось. Я танцевала. Традиционные японские танцы очень отличаются от западных. Их чаще танцуют в белых носках таби, чем в специальной обуви. Движения, в отличие от балета, очень медленные и направлены больше к земле, чем к небесам. Однако, как и в балете, все движения требуют огромного напряжения мускул. Они преподаются как набор фиксированных поз, ката, которые объединяются вместе и формируют самостоятельный отрывок. Школа Инауэ считается лучшей школой традиционного танца в Японии, поэтому Инауэ и Эмото обладают наибольшей властью и достижениями в мире традиционного танца. Это эталон, на который равняются все остальные танцоры. Немного позже мама Сакагучи сказала: «Я думаю, на сегодня достаточно. Огромное спасибо вам за вашу доброту и внимание». Мне это время показалось очень долгим. И Эмото повернулась ко мне. «Хорошо, Минитянь», — обратилась она ко мне. «Танец, который мы разучивали, называется кадамацу. На сегодня все». Кадамацу — это первый танец, которому обучают детей в школе Инауэ. Кадамацу — это украшение, которое делается из сосновых веток. Мы вешаем их у себя в домах на новогодние праздники. Они очень нарядные и хорошо пахнут. А у меня они еще и ассоциируются со счастливыми временами. «Да», — сказала я. «После того, как скажешь «да», ты должна сесть и сказать «спасибо», — объяснила мне учительница. «Да», — снова сказала я. «Прежде чем ты выйдешь из студии, ты должна еще раз сказать «спасибо» и только потом «до свидания» и в последний раз поклониться. Ты поняла?» «Да, я поняла. До свидания», — ответила я, возвращаясь под надежное крылышко мамы Сакагучи, которая ласково мне улыбалась. Прошло много времени, прежде чем я научилась не только понимать, но и правильно выговаривать слова. Однако еще дольше пришлось мне привыкать к диалекту гейко, чтобы нормально воспринимать его. Версия диалекта, принятая у нас дома в Киото, была языком аристократии. Язык этот был даже медленнее и мягче, чем вариант, используемый в Гионкобу. Мама Сакагучи погладила меня по голове. «Это было прекрасно, Минека. Ты очень хорошо поработала», — ласково сказала она. «Ты очень умная девочка». Улыбка тетушки Оима почти не была видна. Я не совсем понимала, что сделала для того, чтобы заслужить такую похвалу, но была очень рада тому, что обе они выглядели такими счастливыми.